Глава 27. Мы новый мир построим. Пока Хинос отдавал приказы, используя разговорники, я вызвал в сознание образ старого дракона. Хелига, как там ситуация? Пока ничего нового. Вампиры все так же держат нас в окружении, но пока атаковать не собираются. На демонов еще никто не нападал. Но они все больше нервничают, не получая известий от своего короля. А как у тебя дела? У меня все замечательно. Виновного в смерти правителя Сильхшуса отыскали, войну прекратили, так что отбой тревоги. Передай там всем и демонам, и вампирам, что король с принцем полностью разобрались в ситуации и вскоре будут обсуждать детали мирного договора. Но делегации придется еще подождать. Сейчас у меня запланирована беседа на высшем уровне, и только после нее можно будет вплотную заняться крючкотворством. Это великолепно, Алекс! Радостно воскликнул вожак. «Говоря откровенно, я не верил, что можно обойтись без кровопролития, но ты сумел меня удивить. Прости, что сомневался в тебе». «Да ладно, не извиняйся, я и сам, если честно, слабо верил в мирное урегулирование конфликта, но все сложилось замечательно. Наверное, удача сегодня была на моей стороне. Хотя дырку во мне лишнюю все же проделали, но это уже мелочи. Кстати, вам вскоре должны поесть принести». Ты уж там не стесняйся. Обед за счет принца. Ну а если вдруг меня не дозовешься, не переживай. Возможно, мне понадобится сменить тело. Хорошо, Алекс. Отозвался дракон, и я открыл глаза. Передо мной стоял принц, задрав голову и смотрел с ожиданием. Извиняюсь, общался со своими. Вы что-то сказали? Я только что пригласил вас пообедать со мной. Ну, от плотного обеда я еще никогда не отказывался. Весело произнес я и попытался подняться. Попытка провалилась. Мое брюхо скрутило резкая боль. Задние лапы подкосились, а я снова плюхнулся на гранитные плиты. «Алекс, что с тобой?» воскликнула киса, бросаясь ко мне. «Ты ранен?» «Да, есть немного», ответил я, глухо рыча от боли. «Блин, похоже, тело менять придется раньше, чем предполагалось». «Эх, такой эффект смажется». Но делать нечего, этот снайпер продырявил меня весьма удачно. Вернувшись в родную тушку, я поднялся с пола и оглядел свой новый костюм, штанину и рукав которого умудрился выпачкать вытекшей из раны темной драконьей крови. Продемонстрировав пятна вампирши, я сказал на языке клыкастых. «Помнишь, ты укоряла меня, что я не умею прилично одеваться? Так вот, я предпочитаю простую и поношенную одежду только потому, что ее не так обидно порвать или испачкать. А ведь к этому костюму я только-только привык». Попытавшись отряхнуться, я добился прямо противоположного эффекта. На мягкой серой ткани появились мелкие пятна и грязные разводы, поэтому я бросил страдать ерундой и посмотрел на принца. Он пытался сохранять невозмутимость, но все равно его лицо все больше приобретало удивленное выражение, а эмоции прямо говорили о том ошеломлении, которое он сейчас испытывал. «И нечего удивляться», — заявил ему я. «У меня много тел, на все случаи жизни хватит. В одном я король драконов, в другом адепт Имперской Академии, ну а в этом меня чаще называют Алексом Защитником, принцем Нового Союза. И, кстати, это тело со вчерашнего утра ничего не ело, поэтому совсем не прочь подкрепиться. Вы там что про обед говорили?» «Пойдемте со мной», — произнес пришедший в себя принц. Он развернулся и направился к выходу из зала. Тому, который я только недавно разворотил, а мы с Шеридом и Кисой последовали за ним. На этот раз стражники не собирались брать нас под плотный контроль. Да и принц оставил всех своих телохранителей, демонстрируя полное доверие. Вот это правильно, давно бы так. Пройдя через пролом, мы вместе с Хиносом спустились на первый подземный уровень и вошли в небольшую комнату, где уже был накрыт стол. Явно он готовился не для нас, так как столовых приборов на нем было разложено намного больше, но других желающих пообедать в комнате не оказалось. Мы устроились на стульях, достойных любого земного музея, обитых бархатом с резными ножками и украшенными разнообразной резьбой спинками. Принц занял место хозяина во главе стола и поднял небольшой колокольчик. Сразу после хрустального звона в комнате появились слуги и деловито подали первое блюдо. Им оказался дымящийся ароматный суп, на который я, пожелав приятного аппетита всем присутствующим, и набросился. Сменялись блюда, быстро исчезавшие в моей утробе. Необычные, но довольно вкусные. Шерид с Хиносом завели треп ни о чем. Киса больше отмалчивалась. Ну а я вообще не реагировал ни на что, кроме тарелок перед собой. Краешком сознания, который оставался незадействованным в работе моих челюстей, я отметил, что хоть мое тело и позволяет питаться раз в сутки, но лучше до подобного не доводить. Когда же я наконец почувствовал блаженную сытость, начавшую разливаться по телу, то удовлетворенно вздохнул, взял в руки бокал с вином и объявил: «Ну, теперь я более адекватен, поэтому можно поговорить о делах. Итак, многоуважаемые правители, поведайте мне, что вы думаете о ситуации в целом и возможных способах выхода из нее». «Алекс, о какой ситуации идет речь?» — уточнил Шерит. «Войну мы общими усилиями закончили. Между Хорошаром и Сильхшусом намечается оживление торговых отношений. Сотрудничество в плане...» «Я говорил об империи», — прервал я короля. «Что вы намерены делать с ней?» Судя по реакции принца с королем, об этом они еще даже не думали. «Ладно, если вы не против, я изложу общие тезисы, а потом сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться. Причем невозможно, потому как оно будет единственным. Другого выхода в данный момент я просто не вижу. Итак, начнем сначала. Империя всеми силами добивается возникновения любого военного конфликта в этом регионе, чтобы воспользоваться ситуацией и захапать новые земли. Не буду объяснять, как она планирует это сделать, вы и сами можете себе прекрасно представить. Идем дальше. Вражда вампиров и демонов сама собой не утихнет. Поэтому, если вы надеетесь решить эту проблему мирным договором и сопутствующими соглашениями, оставьте эту затею. Элидийцы отлично постарались, разжигая пламя обоюдной ненависти, а недавние схватки на границе только подлили масло в огонь. Устранять данную проблему нужно более радикальным методом. А теперь на минутку перенесемся на запад. Недавно все тамошние государства испытывали те же проблемы, что наблюдаются у вас. Ладно, не те же, но очень похожие. Там империя аналогично очень постаралась. И мирно дело не закончилось. Однако именно война подтолкнула всех правителей к мысли объединиться для последующего отпора внешнему врагу. Поэтому уже год там тишь, гладь и процветание. Вот только это ненадолго, так как новому союзу удалось получить лишь небольшую отсрочку от дальнейших посягательств империи. И совсем скоро она должна подойти к концу. Если нужны детали, извольте. Нам удалось захватить наследника императора. Поэтому пока он остается в заложниках, война новому союзу не грозит. С фактами все, а теперь перейду непосредственно к предложению, способному решить все проблемы. Нашим государствам нужно срочно объединиться. «Что?» – удивился Хинос. «Да, именно объединиться. Если вы войдете в состав нового союза в качестве полноправных членов, с подписанием всех необходимых договоров о сотрудничестве, военной поддержке и прочем, то империи придется оставить всех нас в покое, так как воевать на два фронта она просто не сможет. Она ведь знает, что по отдельности может нас одолеть, так как имеет сильных магов, толпу церковников, которые совсем не испытывают любви к нелюдям, а также много обычных жителей, которые испытывают к вышеназванным нелюдям любовь в еще меньшей степени. При желании империя способна залить все захватываемые земли кровью своих подданных, но все равно остаться с прибылью. Однако одновременно покорить и восток, и запад у нее кишка тонка, так как в этом случае мы становимся примерно равны по силам, и победителей во всеобщей резне точно не окажется. Так что подумайте над моим предложением, ведь при согласии вы ничего не потеряете, можете только приобрести. Так, к примеру, ваша раса, Хинос, получит от эльфов существенную помощь в повышении плодородности почвы, от гномов разные технологии и реальные способы освоения подземных богатств. Ведь вы очень мало чего добываете на своих землях. Всего 2 медных рудника на всю страну, кошмар. А я абсолютно уверен, что в Сильхшусе есть немало интересного, полезного и ископаемого. Все остальное я сейчас перечислять не буду, лень. Ну а вам, Шерит, я только недавно говорил обо всех плюсах сотрудничества. И повторять, думаю, незачем. Принц с королем задумались, а я принялся вертеть в пальцах кубок, рассматривая искусную гравировку на серебре. «Алекс, вы сказали, что от этого предложения будет невозможно отказаться», — уточнил Хинос. «Но что произойдет, если мы это все же сделаем?» «Тогда я попрошу вас прямо сейчас назвать мне другой приемлемый вариант, который обеспечит установление на этих землях прочного и непоколебимого мира. Если же вы этого не сможете сделать, одна из рас вскоре будет полностью уничтожена. Это будут или демоны, или вампиры». Киса поперхнулась и закашлялась, А я совершенно невозмутимо постучал ее по спине и вернулся к меланхоличному рассматриванию узоров на кубке. «Вы нам угрожаете?» — уточнил принц. «Что вы, конечно же, нет. Просто констатирую факт». Оглядев удивленные лица правителей, я усмехнулся, поставил кубок на стол и сказал. «Вижу, вы не понимаете. Ладно, попытаюсь объяснить. И начну издалека. Только прошу, не перебивайте. Итак, в мире существует около полусотни драконьих стай. Примерно третья их часть называет себя хранителями и следует заветам Создательницы, по мере своих сил помогая другим расам не передраться друг с другом. Одна из таких стай живет на территории Хорошара и многие века оберегает демонов. Кстати, именно она так долго сдерживала воздействие лидийцев, устраняла некоторых из агентов и всегда пыталась по возможности минимизировать последствия провокаций. Не будь крылатых защитников, война между вашими расами разразилась бы года три назад. Кстати, именно благодаря драконам Хорошар стал таким, какой есть, так как без усилий хранителей его давно бы захватили соседи. А сегодня стая быстрых крыльев по моей настойчивой просьбе согласилась оставить свои традиции и впервые за несколько тысячелетий открыто вмешалась в конфликт, в результате чего помогла его остановить. И не нужно преуменьшать значение этой помощи. Без крылатых ни о каком мире не могло быть и речи. Думаю, это вы и сами понимаете. Идем дальше. Как я уже сказал, хранители предотвращают конфликты и следят за тем, чтобы расы не уничтожили друг друга. Но в этой части мира сложилась такая взрывоопасная ситуация, которая может вылиться в самую кровопролитную войну за последние 3 тысячелетия. Ненависть ваших рас друг к другу вполне способна не только погубить в горниле войны вас самих, но и утянуть за собой всех ваших соседей, которые просто не смогут остаться в стороне. А всеобщее противостояние людей и нелюдей, в которое в итоге обязательно перерастет любой конфликт, гарантирует полное истребление многих самобытных рас, что совсем не нужно хранителям. Вот и получается, что для поддержания мира на этой земле нужно либо раз и навсегда погасить вашу вражду, либо уничтожить одну из ваших рас, воспользовавшись принципом меньшего зла. Так как моя стая тоже принадлежит к числу хранителей, то я наверняка приму уничтожение и посильное участие. А более того, из-за своего высокого положения должен буду лично выбрать расу, которая должна исчезнуть. «Уничтожить целую расу?» — иронично переспросил Хинос. «А сил хватит?» «Хватит», — спокойно ответил я. «Понадобится максимум 3 драконьих стаи. И потом, ведь на какую бы расу ни пал мой выбор, все ваши соседи с радостью помогут в истреблении, так как после этого им достанутся опустевшие земли». За столом наступило тягостное молчание. Я неторопливо поднял кубок и сделал еще один глоток довольно неплохого вина, а Киса спросила. «Но уничтожать расу, разве это не противоречит заветам хранителей?» «Нет, нисколько не противоречит. Иногда, чтобы спасти целое, нужно отрезать часть. Поэтому все довольно логично и оправдано». Вампирша немного подумала, но потом все же решилась и уточнила. «Алекс, а тебе уже приходилось заниматься подобным?» Я оставил кубок в покое, посмотрел в глаза подруги и честно ответил. «Да, в конфликте на Западе я уничтожил один из человеческих народов. Довольно многочисленный, надо заметить. Но я нисколько не жалею о содеянном. Ведь именно благодаря этому мне удалось объединить 4 страны в одну и установить прочный мир, основанный на взаимопомощи и братстве. Кстати, последнее вовсе не метафора. Если вы не в курсе», — добавил я для Хиноса. Монархи с напряженными лицами принялись переваривать мои слова. Но демон внезапно улыбнулся краешком губ и спросил. «Алекс, а можно поинтересоваться, ты отдаешь предпочтение какой-либо расе?» «Блин, а я думал, он гораздо миролюбивее. Надо же, решил, что раз ему первому предложил установить отношения с новым союзом, то демонам я больше симпатизирую? Вот же прохвост!» «Нет», — ответил я королю. «Обе расы находятся на одном уровне развития, имеют равное количество характерных способностей, которые являются исключительными, свои преимущества и свои недостатки в общественной структуре, укладе жизни населения и всем прочим, которые не дают мне сказать определенно, какая раса будет предпочтительнее для дальнейшего развития мира. Кроме того, они обе мне весьма симпатичны. Поэтому, если придется выбирать, я даже не буду долго думать, сравнивая их особенности, а просто подброшу монетку. Но вообще, несмотря на все доводы остальных хранителей, я уверен, что ваши расы способны жить в мире. Уверен, потому что вижу доказательства этого перед своими глазами. Я посмотрел на вампиршу, которая под моим взглядом даже слегка смутилась. Решайте сейчас, господа правители, каким вы хотите видеть мир на этих землях? У нас нет времени на долгие размышления. К тому же все равно от тщательного всестороннего рассмотрения простые изложенные мной факты не могут стать другими. Шерит кивнул и заявил. Я согласен с твоим предложением. Если в Новом Союзе все обстоит так, как ты рассказываешь, то Хорошар, став одним его из членов, может только выиграть. А что скажете вы, сосед? Демон поглядел на Хиноса, но тот не спешил отвечать, внимательно разглядывая мое лицо и словно разыскивая на нем какой-то подвох. «Могу я поинтересоваться, Алекс? В вашей семье все такие... психи?» Улыбнувшись, подсказал я. «Нет, можете успокоиться, такой только я один. А все остальные являются вполне здравомыслящими людьми, эльфами, гномами и драконами. Более того, если вы войдете в Новый Союз, то вряд ли мы с вами когда-либо еще станем беседовать на подобные темы. Я ведь вообще, знаете ли, стараться держаться от политики подальше и предоставляя моим родственникам самим заниматься подобной работой. Так что вы решили?» «Хорошо, я согласен, чтобы Сильшус стал частью Нового Союза», — ответил принц. «Неужели на него так подействовало мое заявление о нормальности моих родных? Вот это да! Надо было об этом раньше намекнуть», — подумал я, а вслух сказал. «Не все так просто. Чтобы стать членами Нового Союза, вам придется объединиться между собой». «Это как же?» – удивился Хинос. «Ну, я знаю два способа. Первый применялся при образовании Нового Союза. Это кровное братание. Если честно, я совсем не против вашего присоединения к нашей большой и дружной семье, но есть заковыка. Кровное братство на ваших землях совсем не распространено. Может, потому что одни кровь пьют, а вторые используют в качестве носителя силы? Непонятно. Но это не столь важно. Главное, что простой народ ничего не знает о свойствах кровного братства. И уж точно не сможет осознать всю важность момента. Однако, как я уже сказал, существует альтернативный способ. У вас, если я не ошибаюсь, есть старшая сестра. До сих пор не замужняя. Дождавшись кивка принца, я обратился к Шериду. А все ваши отпрыски тоже пока не проводили свадебный обряд. Поэтому я предлагаю скрепить мир между Хорошаром и Сильшусом священными узами брака, после чего вы сможете преспокойно войти в Новый Союз». «Это категорически неприемлемо», — отрезал принц. «Но без этого никакого объединения ваших рас не получится. Поэтому мы вновь возвращаемся на исходную. Мне нужно повторять свои слова насчет последствий». «Алекс, а почему ты думаешь, что наши расы вообще способны объединиться?» — спросил Шерит. «Ведь мы слишком разные». «Нет, это вы так думаете. А со стороны мне прекрасно видно, что демоны и вампиры практически одинаковые. У вас похожий менталитет. У вас сходный политический уклад. У вас примерно одинаковый уровень развития. Причем как в сфере магии, так и в других областях. Да, у вас даже вера одна. А особенности внешности в Новом Союзе никогда не играли особой роли». «Алекс, ты ошибаешься», — заметила Киса. «Наша раса верит в Великую Мать, прародительницу всего сущего». «Я знаю. Но она же является и создательницей, которая поклоняется Хорошар. Я же тебе давным-давно советовал почитать о вере хвостатых». «Но ведь в этих религиях нет ничего похожего». «Есть. Они проповедуют веру в одну и ту же личность. И хотя культы, трактовка сотворения мира и кое-какие положения нравственных законов различаются, но в одном они совпадают. Вы все молитесь одной и той же создательнице, творцу этого мира. Если тебе будет интересно, я могу потом подробно объяснить, как и для чего создавался культ крови, почему появился первый пророк. Ну и все такое прочее. Кстати, чтоб ты знала, альтары, один из народов Нового Союза, верят в тьму, которая является все той же создательницей. А эльфы исповедуют культ матери природы. Хотя насчет ушастых я мало что знаю, но все-таки божество у них тоже женского пола. А это, согласись, наталкивает на определенные мысли». За столом вновь повисло молчание. Все пытались осмыслить мое заявление. Интересно, местным теологам совсем-совсем не приходило в голову подобное соображение. «А все-таки зачем нужно скреплять мир именно с помощью брака?» — внезапно спросил Шерит. Я внимательно поглядел ему в глаза, прикидывая, король надо мной издевается или действительно еще не понял, но потом все же пояснил. Потому что только это способно остановить межрасовую вражду. Да, уважение к правящим семьям после свадебных церемоний, конечно, немного поубавится. Зато именно это будет самым убедительным доказательством того, что в отношениях между государствами наступили перемены. Ну а по поводу наследников волноваться не приходится. Насколько я знаю, никаких полукровок не получится. Просто детям могут достаться кое-какие физиологические особенности их матери. Но ведь совсем не важно, что, к примеру, у мальчика-вампира лохматость окажется чуточку повышенной. Или же пацану-демону для укрепления здоровья придется выпивать раз в месяц стаканчик свежей крови. Главное, что это поможет погасить всеобщую ненависть. А со временем, я уверен, такие межрасовые браки вообще станут нормой. Судя по морде короля, ему эти объяснения были до лампочки. Для себя он уже все давно решил. Но лицо Хиноса отчего-то было весьма недовольным. Поэтому я улыбнулся и обратился к нему. «Ваше высочество, поверьте, как мужик мужика я вас прекрасно понимаю, но другого варианта в наличии не имеется. И не переживайте вы так. Демоницы вообще очень симпатичные, а Дишала в особенности. Кроме того, благодаря некоторым особенностям тела, к примеру, широкому тазу и общей пышности фигур, рожать демоницам намного легче, чем представительницам вашей расы». Вспомнив одну маленькую деталь, я посмотрел на Шерида и заявил: «Кстати, ваше величество, вы же понимаете, что под монастырь, то есть под венец, короче, в случае обоюдного согласия женить придется вашего старшенького, а младший пусть довольствуется дочерью фонтарского герцога. Думаю, это будет неплохая партия. Да и друг другу они вроде бы нравятся». «Алекс, а ты уверен, что Лакрея вообще хочет выйти замуж?» — уточнил король. «Уверен, я сам только десятицу назад был кандидатом в ее мужья. Так еле удалось выкрутиться. Боюсь даже вспоминать, сколько мне это нервов стоило. Поэтому и хочу отдать ушастую в хорошие руки, пока есть прекрасная возможность». Шерид усмехнулся. «А я и не знал, что у тебя в этом деле шкурный интерес. Так что, ваше высочество, согласны породниться?» Принц хмуро зыркнул на демона из-под лобья, а потом несколько обреченно выдохнул. «Согласен». «Вот и славно!» — радостно воскликнул я. «Теперь слушайте план наших дальнейших действий. Первым делом вы, ваше высочество, принимаете корону. Как-никак обещание свое вы уже выполнили. Стало быть, никаких препятствий нет. Сделать это нужно как можно скорее. К примеру, сегодня вечером». «Нет, организация церемонии займет немало времени. И тело моего отца еще не упокоилось в семейном склепе», — заортачился Хинос. «Поэтому коронация должна состояться только после похорон». «Ладно, если хотите сделать все по традициям, я не возражаю. Но до завтрашнего обеда корона уже должна находиться на голове законного владельца. Так что крутитесь, как хотите. Второе с элидийцами в Сильхшусе должно быть покончено». «У вас уже есть все общие сведения, поэтому грамотные исполнители с новым главой разведки и вся элидийская сеть агентов и продажных чиновников у вас в кармане. Причем жителей Элидии нужно брать по возможности осторожно, и подобных допросов не устраивать, так как всех добытых пленных мы потом сможем использовать с куда большей пользой. С магами, если такие обнаружатся, лучше вообще не связываться. Неоправданный риск. Пусть сами линяют подальше. Тем более, их контракты не предусматривают противостояние всему королевству. В общем, на вырывание корешков заговора у вас всего сутки. Поэтому подберите хороших специалистов, и пусть они разбираются сами, без вашего непосредственного контроля. Ну а после того, как вы примете корону, подпишите все необходимые бумаги уже в качестве действующего короля и соберете команду толковых советников. Мы все вместе отправимся в Элидию, где прижмем ее короля к ногтю. Вопросы есть?» «Есть. Что ты планируешь делать сейчас?» — спросил Шерид. «Сейчас мы составим мирный договор и будем выдумывать новые торговые соглашения между Харашаром и Сильхшусом, которые обеспечат равную выгоду обоим сторонам. Кроме этого, набросаем план того, что можно вытребовать у правителя Элидии. Ну и вообще, конкретно так покумекаем над экономикой этого края». «А я уже подумал, что ты совсем забыл о моих советниках», — усмехнулся король. Я вернул усмешку и азартно потер руки. «Ну что, господа правители, мы с вами создали новый мир, так давайте же сделаем его прибыльным». Никаких возражений в ответ на мое заявление не последовало. И мы все вместе прошли в большой зал для совещаний, где вскоре появились советники Шерида. Их тоже накормили. Они были довольными и за дело взяли Сирияна. Хинос в рекордные сроки, отдав все необходимые приказы, все-таки способность вампиров общаться мыслеобразами здорово экономит время, собрал свою команду советников, и обсуждение понеслось. Сперва обговорили мирный договор, который вызвал большое удивление всех присутствующих. Никто ведь не ожидал, что дело дойдет до браков. Но ни один из присутствующих на совете не посмел перечить воле правителей. Поэтому пару часов уточняли мелкие детали вроде размера компенсации для Хорошара, необходимости сокращения отрядов на пограничных рубежах и так далее. А когда мирный договор в Черне был набросан, перешли к самому интересному – торгам. И Шерит, и Хинас торговались яростно, не соглашались на уступки. Поэтому поначалу выходило, что уже существующие между странами соглашения даже не стоит пересматривать. Все советники активно включились в это дело и старались урвать для своего королевства кусочек пожирнее. Мне это бессмысленное противостояние вскоре надоело. Хлопнув по столу ладонью, я оборвал разгоревшийся спор и мягко заметил, что правители уже согласились породниться. Поэтому стоит привыкать к мысли, что они одна семья, а порядочные родственники друг с другом так не поступают. После этого дела пошли на лад. Советники присмирели, да и принц с королем вроде бы сообразили, что ведут себя не совсем правильно, поэтому прежние договора все-таки общим голосованием было решено похоронить без почестей. Сбылась мечта Кисы, которая сидела рядом со мной и сияла, как маленькое солнышко. А обсуждение новых было для меня нисколько неинтересным. Ведь хотя в экономике я худо-бедно разбирался, но в торговых делах специалистом не являлся и не мог ни подсказать, ни посоветовать ничего толкового. Все эти ценовые потолки, проценты, пошлины и прочее были для меня, если не пустым звоном, то очень близким к этому. Но все равно мне приходилось сидеть и с умным видом выслушивать все то, что с немалым увлечением обсуждали советники. Однако, когда пролетело еще 3 часа, а ни одно соглашение так и не было набросано хотя бы приблизительно, я потерял терпение. Снова хлопнув ладонью по столу и заставив всех присутствующих вздрогнуть, я нахально заявил в ответ на недоуменные взгляды правителей. «А это я в целях профилактики. Коллеги, вы, похоже, не совсем понимаете весь смысл данного совещания. Сейчас нам нужно не создать новые торговые договора, в которых указать все до последней мелочи, а просто наметить общую стратегию сотрудничества. Я не требую от вас немедленного налаживания экономических связей. Я лишь прошу обозначить пути развития торговли, при учете, что мы можем хорошенько потрясти Эледию. А вы еще даже и не начинали обсуждать, какие товары и какое сырье она может предоставить вашим королевствам. Вероятно, это моя вина, потому что я так и не удосужился обрисовать вам свое видение будущего. Но я могу легко исправить это упущение. Итак, после того, как мы определимся с общей экономической стратегией, то рванем в Эледию. Уверен, нам не составит труда уговорить его короля разорвать всяческие договоренности с империей, особенно если продемонстрировать ему все губительные последствия политики, проводимые его проимперскими советниками. После этого Эледия должна стать главным торговым партнером Сильхшуса и Хорошара, для чего нам потребуется уже на месте быстро и грамотно составить такие соглашения, которые, во-первых, обеспечат ее знати и купцам немалый интерес к поддержанию дальнейших отношений с нами, а не с империей, а во-вторых, будут выгодны для вас самих. А вы сейчас обсуждаете какую-то ерунду и совершенно не учитываете еще одну сторону медали. Если вспомните, долгие годы Эледия сдерживала натиск имперцев и только в последнее время затеяла с ними дружбу. Так вот, сейчас нужно показать ее королю, что эти так называемые друзья довели его страну до возможности полного уничтожения. Причем в этот момент вам как раз таки не помешает помахать мирным договором перед его лицом, чтобы он осознал всю шаткость своего положения. А после этого кнута нужно сразу достать сладкий пряник и продемонстрировать, что с вами дружить куда выгоднее, а для этого выдать готовые торговые договора, которые должны заинтересовать его советников. Ну, тех, кто не пляшет под имперскую дудку, так как остальных к тому времени уже можно будет убрать. В итоге должно получиться так, что Сильхшус и Хорошар войдут в состав нового союза как полноправные члены, а Эледия, как и прежде, будет служить буфером между вами и империей с ее захватническими планами. Всем все понятно? Да, Алекс, спасибо, что разъяснил. Совершенно серьезно ответил Шерит. Итак, продолжим обсуждение с учетом только что изложенного. Объявил Семхинос и обратился к одному из своих. Дахсон. Для начала обрисуйте нам в общих чертах характер торговых связей Эледии с империей, с конкретным перечислением ценовых характеристик экспортируемых нашими соседями товаров. Совещание продолжилось, но теперь оно наконец-то начало двигаться в нужном направлении, поэтому мне можно было расслабиться, разумеется, внутренне, так как внешне все так же приходилось изображать неподдельный интерес к происходящему и изо всех сил делать вид, что я во всем этом разбираюсь. Я ведь нутром чувствовал, что как только позволю себе зевнуть или дам скуке выползти на свою физиономию, и все, пиши пропало. Разрушится образ главного надсмотрщика за порядком, решающего судьбу мира в этой части материка, и не стесняющегося указывать даже правителям, что им нужно делать. Не знаю, то ли мой грозный вид так повлиял на присутствующих, то ли осознание важности момента, но глубокой ночи нам все-таки удалось получить вполне реальные результаты многочасовых обсуждений. Были составлены примерные тексты торговых соглашений, причем рассчитанные на трехстороннее сотрудничество, а также договора о мире и всем прочем. К этому времени я был готов заснуть прямо на стуле, поэтому чрезвычайно обрадовался, когда Шерит с Хиносом, посовещавшись друг с другом, решили на сегодня закончить. Принц отдал приказ слугам накормить ужином и разместить во дворце всех прибывших, а нас пригласил разделить с ним позднюю трапезу. Так как есть я не хотел, сказывался замедленный метаболизм моего истинного тела, то от ужина вежливо отказался и лишь попросил показать угол, где можно прикорнуть до утра. Хинос выполнил мою просьбу, но угол на поверку оказался просторной гостевой комнатой, расположенной где-то на втором подземном уровне. В ней была большая кровать, а за стенкой душевая, где я попытался отстирать свой костюм от засохшей крови. До конца это сделать так и не удалось, но хотя бы на грязную свинью я походить перестал. Прежде чем пробовать мягкость местной перины, я поднялся наверх и проверил, как там устроился Хельга со своими. Драконы были вполне довольны жизнью, так как их сытно накормили, а сейчас большей частью спали, свернувшись калачиком прямо перед дворцом. И лишь некоторые общались с вампирами из числа жителей Ассиля, которые оказались весьма любознательными, хотя очень долго не могли поверить в то, что крылатые ящеры имеют разум. Убедившись, что драконов обижать никто не собирается, я пожелал Хельга сладких снов и вернулся в свою комнату. Перина была жестковатой и оказалась набитой совсем не перьями и пухом, а каким-то иным материалом. Однако я не стал привередничать, снял перевязь с мечами, повесил на дверь сигналку, замаскировав ее глушилкой, а затем вытянулся на кровати и закрыл глаза. И хотя мне ужасно хотелось отправить свое сознание к темноте, но я знал, что разговор с родственниками откладывать нельзя. Поразмыслив немного, я решил связаться с Фаром, понадеявшись, что в этот раз мне не придется выдергивать его из постели. Зря я беспокоился. Несмотря на столь поздний час, брат сидел в своем кабинете и с донельзя усталым видом разбирался в каких-то бумагах. Увидев меня, он безо всяких приветствий поинтересовался. «Алекс, ты куда пропадал? Мы с тобой два последних дня пытаемся связаться, но все бесполезно». «Что-то случилось?» — сразу забеспокоился я. «Нет, но мы же волнуемся. Кто знает, что там с тобой может произойти у демонов, особенно учитывая твой характер. Ты ведь никогда не пройдешь мимо неприятностей». «Это точно», — усмехнулся я. «И как раз в одной из этих неприятностей я два дня назад лишился всех своих разговорников, так что вы очень удачно дотянули. Решили бы связаться деньком раньше, не пришлось бы понапрасну волноваться. И, кстати, а почему вы не использовали кровную связь? Ведь так проще и быстрее». «Алекс, ты что, забыл, что с тобой эта связь почему-то отказывается работать?» «Блин, а ведь точно. После того, как я побратался с Ларом, никто из моих родственников никогда не связывался со мной подобным образом, только с помощью разговорников. И как же я раньше не обратил внимания на это? Ведь сразу после моего рождения в драконьем источнике Алона жаловалась, что у нее не получается четко представить мой образ. А я и не придал этому значения». Заинтересовавшись, я расспросил брата о подробностях и выяснил, что все мои родственники уже давно и с успехом освоили кровную связь, поэтому теперь могли общаться между собой в любое время. Но со мной этот фокус отчего-то не сработал. Ни когда я находился в истинном теле, ни в академии, когда у меня было тело обычного одаренного, причем причину, которая препятствовала работе кровной связи, я не мог точно определить. Понятно, что изменение моего тела от воздействия драконьей крови могло затруднить установление контакта, так как полноценного образа для него у родственников не было, Но ведь после этого меня многие видели, поэтому данный вариант отпадает. Ладно, пока оставим этот вопрос, сказал я брату, вспомнив о деле. Лучше скажи, как там у нас в Новом Союзе? Все ли в порядке? Никаких проблем не наблюдается. А что, хочешь щедро поделиться своими? Иронично поинтересовался Фар. Вроде того. Знаешь, я только что умудрился придумать, как нам окончательно избавиться от угрозы со стороны империи. Оказалось, что на востоке материка вампиры и демоны страдают от той же напасти. Империя, после того, как обломалась с нами, целый год методично стравливала их друг с другом, чтобы воспользоваться конфликтом и прибрать к рукам немалую часть восточных земель. Но вмешался я, остановил начавшуюся войну и уговорил клыкастых и хвостатых войти в состав нового союза. Так что готовь договора о сотрудничестве, причем такие, чтобы имперцы, прознав о них, даже думать забыли о своих планах расширения. Ты хочешь заставить империю поверить в то, что ей придется воевать на два фронта? Сразу ухватил суть брат. Именно. На подготовку у тебя есть 3 дня. Пока я тут разбираюсь с экономикой и общими силами вышвыриваю имперцев из соседней страны, а потом бери драконов лесных и мчись к нам, не забыв прихватить с собой специалистов в самых разных областях, включая магов Виллионерда. Тут же просто непаханное поле для тесного сотрудничества. Так что не думай, договор, который ты составишь, не будет фиктивным. Карашар и Сильхшус войдут в состав нового союза на тех же условиях, что и все остальные. Это пойдет нам только на пользу. На тех же условиях? Ехидно переспросил Фариам. Означает ли это, что нам нужно срочно готовиться к прибавлению в родственниках? Нет, усмехнувшись, ответил я. Вам крупно повезло, что тут кровное братание совсем не распространено, но правящие семьи демонов и вампиров уже согласились породниться между собой. Так что остается только накрепко привязать их к новому союзу, и дело в шляпе. Ты уж с остальными подумай хорошенько над договором, не халтурь. Империя, конечно, должна убедиться, что в случае агрессии получит достойный отпор, но все-таки не должна сгоряча решить, что лучше будет сразу раздавить нас всех, пока союз Востока и Запада окончательно не окреп. Не переживай, этот момент я обязательно учту. Но ты лучше расскажи, как тебе удалось этого добиться? Остановить войну, примирить 2, как ты говорил, тысячелетиями враждующие расы, да еще и уговорить их присоединиться к нам. Ну, все началось, когда я узнал от одного драконьего вожака прелюбопытнейшие сведения. Рассказ занял много времени, так как Фариам постоянно требовал деталей и никак не мог до конца поверить в то, что я совершенно случайно оказался в самом центре такой масштабной заварушки. А после того, как я закончил свою исповедь, поделившись напоследок планами на ближайшие сутки, брат задумчиво покачал головой и предложил. «Слушай, Алекс, а может тебя в столицу империи отправить?» «Это еще зачем?» «Просто у нас с Кернатом пока не получается найти достаточное количество сторонников, чтобы начать решительные действия. Но я чего-то уверен, стоит тебе оказаться в центре империи, как ты всего за 10-ицу устроишь там такое, что император сам с радостью отречется от престола и сбежит подальше, лишь бы с тобой больше никогда не встречаться». Я рассмеялся и возразил. «Нет, Фар, ты преувеличиваешь мои скромные возможности. Скорее, спустя 10-ицу император приползет ко мне на коленях и будет жалобно умолять принять его империю в новый союз. Ладно, шутки в сторону. Всю величину проблемы я тебе обозначил. Как закончу с текущими делами, обязательно расскажу, куда нужно прилетать». «Удачи, брат», — пожелал мне Фариам. Я прервал связь. «Ну вот, теперь все отлично. За эти 3 дня родичи сумеют все тщательно продумать и подготовиться к торжественному принятию в новый союз новых членов. Ну а потом можно будет вообще сбросить все дела на их плечи и тихонько слинять подальше. К примеру, в школу магии. Давно уже пора разобраться с плетениями перехода хвостатых. А то мой векторный портал что-то уж больно энергозатратен. Причем даже для меня. С такими мыслями я и скользнул в полусон. А когда увидел фигуру подруги, улыбнулся ей. «Привет, ты не могла бы выслушать пару моих догадок?» «По поводу кровной связи», — уточнила темнота. «Да, как я понимаю, ей препятствует моя энергия ауры?» «Ты абсолютно прав. Некоторые свойства крови не могут действовать при превышении определенного уровня силы, сосредоточенной в ауре. Правда, об этом маги этого мира даже не подозревают. А при чем здесь маги? Я же могу общаться с Вазом. Хотя он достаточно сильный маг, и его аура тоже весьма насыщенная. Недостаточно, чтобы противодействовать кровной связи. Но если он достигнет уровня имперского магистра, то больше не сможет общаться со своими родственниками этим способом. Ага, значит, остаются привычные разговорники. Ну почему же? Внезапно заметила темнота. Ты ведь общаешься с Хелиго без их помощи. Большое спасибо за подсказку, улыбнулся я. Обязательно буду иметь это в виду. Но остался еще один небольшой моментик. Когда я прячу истинное тело в пространственный карман, моя аура становится менее насыщенной и, по идее, не должна влиять на кровную связь. Так почему мои родичи все равно не могут ее установить? Алекс, ты ведь уже знаешь ответ. Знаю, просто хотел убедиться в его правильности. Да, в жилах, создаваемого плетением темноты тела одаренного, течет совершенно иная кровь, как и в теле дракона. Поэтому никто из родственников не может толком представить мой образ. Ведь истинное тело, которое и должно выступать своеобразным приемником их сознания, находится в пространственном кармане с остановленным временем. Все просто. Подумав о том, нужна мне сегодня тренировка или нет, я решил устроить себе заслуженный отдых и позволил подруге погрузить мое сознание в мягкую черноту. Однако в следующую же секунду меня выдернул из нее громкий звук будильника. Сработала сигналка на двери. Я машинально потянулся за мечами, но тут же расслабился, поскольку увидел на пороге кису, решившую нанести мне ночной визит. «Не спишь?» — спросила вампирша. «Уже нет», — усмехнулся я. «Прости, я не хотела тебя будить», — смутилась девушка. Она подошла к моей кровати и присела на краешек. Судя по ее виду, кису что-то очень беспокоило, но пока она не решалась об этом заговорить. «Что-то случилось?» «Нет. Просто я пришла пожелать тебе сладких снов». «Спасибо, и тебе того же», — сказал я, подумав о том, что вряд ли темнота захочет устроить мне действительно сладкий сон. А если и захочет, то я сразу попрошу его прекратить, так как после него мне наверняка будет очень и очень стыдно перед подругой. Но киса не спешила уходить. Она все же набралась духу и спросила. «Алекс, ты действительно стал бы уничтожать одну из наших рас, к примеру, вампиров? Смог бы ты истребить весь наш род до последнего представителя, включая меня?» «А что ты хочешь услышать?» — уточнил я. «Только правду», — тихо сказала девушка. «Какой бы она ни была». «Хорошо, правду так правду. Мои слова за обедом были чистой воды блефом. И если бы Шерит с Хиносом не пришли к взаимопониманию, я не стал бы уничтожать одну из рас. Разумеется, это было бы логично с точки зрения хранителей. Но я ведь не совсем хранитель. В первую очередь я должен думать о тех, кто мне дорог, о моей семье. Поэтому, если бы ничего не получилось, то я просто ушел бы, прихватив с собой всех драконов. Причем ушел бы далеко-далеко, чтобы не видеть того, что вскоре произошло бы на этих землях. Ведь когда здесь не осталось бы никаких сдерживающих сил, разразилась бы война. Пусть не между Сильшусом и Хорошаром, пусть между вампирами и Эледией, да все равно между кем. Важно, что постепенно она превратилась бы именно в то, о чем я недавно рассказывал, а мне в этом случае осталось бы только радоваться, что я не оказался в этой мясорубке, которая может обеспечить новому союзу спокойствие как минимум на полвека. Думаю, именно столько империя переваривала бы захваченные земли. Так почему же ты не ушел? Ведь это было проще всего сделать, а в результате получилось бы гораздо лучше для твоей семьи, так как договор о военной поддержке в итоге может и не остановить империю. Почему? Может, потому что дурак? Может, потому что, глядя на тебя с Хором, мне вдруг захотелось дать вашим расам шанс на будущее. А может, потому что под маской неисправимого пессимиста во мне скрывается тот, кто вечно надеется на лучшее. Я не знаю. Такой ответ тебя устроит? Киса наклонилась ко мне и прошептала в мое длинное остроконечное ухо. Спасибо тебе, Алекс. Спасибо, что остался. Я хотел ответить всегда «пожалуйста», но не смог. Ведь когда целуешься, говорить очень трудно. Да и вообще в такой момент все слова являются лишними. Только что выстиранный костюм полетел на пол. И мы с кисой на некоторое время выпали из жизни. Ну, это было достойное завершение хлопотного дня. Хотя, когда усталая и умиротворенная вампирша отправилась в мир снов, я был вынужден констатировать «нифига». В смысле, разницы между ощущениями, которые я испытывал в истинном и созданном магии телах, не было абсолютно никакой. Да, я изначально предполагал нечто подобное, но все же где-то в душе до этого времени еще теплилась надежда, что в своей настоящей тушке я смогу почувствовать истинное удовольствие от секса. Теперь же эта надежда свела счеты с жизнью. Ну и ладно, пусть земля и будет пухом. Я уже привык к мысли, что не способен радоваться простым плоским утехам с девушками, как раньше. Так что никакого сожаления у меня в душе не появилось. Просто я подумал о том, что как только разберусь со всеми делами, тут же рвану в горы к Маре, по которой за это время успел сильно соскучиться. И с этой мыслью я попытался отправиться к темноте. Однако, к большому удивлению, этого не получилось. Мое сознание было ясным и отказывалось отключаться. Видимо, сексуальная зарядка помогла сбросить усталость, оставшуюся от совещания. Я решил воспользоваться удобным моментом и принять остаток воспоминаний магистра, а потому потянулся к своим знаниям и раскрыл их в своем сознании. Прожив последнюю часть жизни гадина вплоть до утра, лишившего его сознания и схватки в разуме, которую провел, тщетно пытаясь расправиться с самим собой, я вынырнул из воспоминаний и обозвал себя безмозглым кретином. Нет, ну почему мне так не повезло? Магистр много знал и о многом догадывался. И если бы не киса, очень вовремя вытащившая меня в реальный мир, я бы смог представить всю картину еще сутки назад. Но я, идиот, отвлекся. И поэтому Дахас погиб. Война все-таки началась, а главу разведки мне удалось вычислить только благодаря случаю. Хотя, может, все это и к лучшему. Ведь в итоге все получилось так, как я хотел. А значит, мне снова повезло? В следующий миг я погрузился в сон. Он был весьма реальным и очень похожим на подростковую мечту. Светлая, просторная комната, большая кровать типа аэродром и куча красивых девушек, причем самых разных рас. Эльфийки, демоницы, вампирши, вираки и еще парочка представительниц зверолюдей, покрытых густой шерстью, с весьма соблазнительными фигурками и кошачьими мордочками. И все они тянулись ко мне, ласкали и весьма настойчиво пытались стащить с меня одежду. Поглядев на этот дурдом, я подумал, что для полного счастья здесь не хватает только дракониц. Но в следующую секунду с громким стуком распахнулось окно, и в комнату заглянула Мара. «Слушай, кончай уже прикалываться!» Возмутился я, тщетно пытаясь удержать свои штаны, и услышал веселый смех темноты. Не выдержав, я улыбнулся, оценив шутку подруги, и тут же окунулся в черноту, в которой хоть и не было обворожительных красоток почти без одежды, зато оказалось очень уютно и спокойно. Как раз то, что было так необходимо усталому темному магу, целый день наводившему порядок в этом мире.